отдельно взятого Тринидада создаст. Константинович, хочешь, угадаю, с чем вы ко мне пришли? Мне кажется, что мы думаем об одном и том же. А ну-ка давай! Не дело ты за ее самому на дело ходить. Его задача стать центром цивилизации в этом медвежьем углу планеты и быть катализатором и источником развития технического прогресса. Угадал? В общем-то, угадал. Стало быть, нам нужна для вылазок какая-то местная посудина. Наш трофей, этот самый морской истребок, для этих целей не годится. Нужно что-то гораздо более солидное, к примеру, фрегат. А поскольку из всех, кто сейчас на борту находится с парусами, только я дело имел, причем еще в бытность зеленым гардемарином, то надо на эту посудину сразу же установить какую-то машину. А поскольку Шурик ее в течение ближайших месяцев все равно сделать не сможет, то надо взять и установить что-то готовое. Винт как-нибудь сами отольем. Пустим на это одну-две бронзовые пушки из этой посудины. Я прав? Петрович, ты что, ясновидящий? Нет. Просто как вас двоих с довольными физиономиями увидел, так сразу подумал, что задумана какая-то пакость со стрельбой и с проведением технических мероприятий. Иными словами, умыкнуть где-нибудь подходящую посудину, установить на ней движок и ставить на уши Карибское море и окрестности. Сам об этом думаю. Так вот, и я о том же. Наш пароход должен в безопасном месте стоять, прогресс двигать и на местных авторитетом давить, чтобы быковать не вздумали. Хоть испанцы, хоть англичане, хоть французы. А мы тем временем начнем территорию разведывать и осваивать. Будем сеять разумное, доброе, вечное, где ядрами и картечью, а где чем-то более продвинутым. Это если не захотят внимать голосу разума и жить дружно. Ишь, как все во вкус прогрессорства-то вошли. Так, господа, сейчас прикинем. Иваныч, на 10 градусов влево подверни, чтобы подальше от встречного уйти, а то неизвестно, что у него на уме. Возьмет и на абордаж полезет, или бабахнет всем бортом с перепугу. У нас лишних снарядов нету. А если еще вдобавок испанец, то вообще некрасиво получится. Поглядуй за ним, а мы тут пока стратегией займемся. Значит так, господа, начнем с военной составляющей. Андрей Михайлович, ваша идея? Моя. Второй корабль нам нужен, чтобы не гонять ТЗ попусту. А кроме как кого-то из местных прихватизировать, больше некого. Ястребок не подойдет, уж очень он мелкий и несерьезный. Нужен относительно новый крепкий фрегат или линейный корабль. Недостающий экипаж, чтобы с парусами управляться, из испанцев наберем. За хорошие деньги не откажутся. В принципе, согласен. А где возьмем? Как отведем наш трофей до Куманы, можно заняться патрулированием в районе Барбадоса или Мартиники. Что-то привлекательное все равно попадется. А потом его на буксире к Тринидаду отведем и будем апгрейдить. Можно и так, но, Андрей Михайлович, ведь нам придется его на абордаж брать. Но там больше сотни головорезов. Потери не исключены. Нас и так очень мало, а имеющих соответствующую подготовку и того меньше. Вы согласны, что наши матросы, взявшие в руки автоматы, это еще не полноценные абордажные бойцы? Согласен. Но придется рисковать. Если нападем ночью на якорной стоянке, то, может быть, на борту будет не весь экипаж, плюс внезапность. Давайте оставим это на крайний случай. Мы можем попытаться сделать таким образом, что то, что нам нужно, само придет к нам в гости. Если не клюнут, тогда прогуляемся к Барбадосу или Мартинике. Но не хотелось бы, а то вдруг с испанцами ничего не получится. А так, мы вас не звали, сами приперлись. Пиратское нападение, понимаешь? А что вы хотите делать? До Куманы таким ходом нам еще до завтрашнего дня идти. За это время кого-то обязательно встретим. Плюс, когда пойдем в сторону Тринидада, тоже торопиться не будем. Может быть, какой дурак и клюнет. Если испанец, увеличим ход и уйдем. Если англичанин или француз, будем смотреть по ситуации. Если корыто, так себе, утопим. Если же кораблик стоящий, собьем бизань мачту с большой дистанции, а потом предложим почетную капитуляцию. Вы нам свой кораблик в целом виде, а мы вам ваши шлюпки и ваши драгоценные непопорченные шкуры. По-моему, очень выгодный бартер. Должны согласиться. Должны. А если ничего стоящего на пути не попадется? Тогда потихоньку доползем до Тринидада и начнем налаживать дипломатические торговые отношения с аборигенами. Думаю, за 2-3 недели информация о нас уже расползется, и нам обязательно нанесут визит либо англичане, либо французы, а может и голландцев черти принесут. Причем так, что у нас, скорее всего, даже будет возможность выбора, кого прихватизировать. Ну, а если за пару месяцев так никто и не сподобится, нанесем сами визит вежливости к нашим беспокойным соседям. К тому времени уже и от испанцев какой-то ответ должен быть. И если положительный, то пополним абордажную команду местными. Тогда вопрос абордажа резко упростится. Если же отрицательный, пошлем ко всем чертям испанцев и уйдем к французам на Мартинику. Предложим им жить дружно. Пожалуй, так будет даже лучше. А теперь, Константинович, давай с тобой разберемся. Как хочешь наш следующий трофей модернизировать? Мы тут с Михалычем посвящались. Можно с одной БМПшки движок снять. Мужики, вы бы еще от 600-го Мерина или Ламборгини Диабло предложили движок снять и на фрегат установить. Сколько оборотов этот движок дает на номинальной мощности? Больше 2000? Я уже не говорю, что после этого у нас останется 2 БМП вместо 3. А ну как нам понадобится на суше супостатов гонять, распространять демократию? Между тем у нас 3 вспомогача 300-сильных стоит, плюс стояночный движок на 135 сил. Без одного как-нибудь обойдемся? А что, действительно, стояночный слабоват, у него оборотов 1500, а вот у вспомогачей 750 при 300 лошадей. Можно попробовать вспомогач воткнуть, только придется понижающий ревиз-редуктор как-то делать. 750 оборотов для грибного вала — это слишком круто. Надо хотя бы до 350 скинуть. Так вот и поизобретайте всей машиной, Константинович. Вас же там трое механиков. Плюс нашего умника Шурика подключить. Он не моряк, у него глаз не замылен, и, может быть, что-то оригинальное придумает. Плюс еще там много чего надо будет устанавливать. Аккумуляторы, радиостанции, пару насосов, да и топливный танк делать придется тонн на 20, не меньше. Да трубопроводов куча. То не проблема, сделаем. Сварка есть, листовое железо есть, трубы есть. Сварим прямо внутри корпуса. А вот реверс, редукторы, винт с скребным валом и подшипниками. Подумать надо. Думайте, пока время есть, чтоб как только нужная дичь попадется, сразу же апгрейдом заняться. Если все сделаем по уму, то у местных глаза на лоб полезут. Леонид за дискуссией о методах модернизации фрегата 17 века до более-менее приемлемого уровня не забывал поглядывать по сторонам и в первую очередь следил за быстро приближающимся встречным кораблем. Не было никаких сомнений, что там уже заметили ТЗ и сейчас ломают голову, что бы это значило. Корабль был довольно крупный, имел 3 мачты с прямым вооружением, но рассмотреть флаг пока что не удавалось. Благодаря тому, что ТЗ несколько изменил курс, незнакомец должен был пройти в 2 милях справа по борту. Дистанция достаточная, чтобы рассмотреть непонятное чудо, но слишком большая для открытия огня и попытки абордажа. Когда встречный корабль приблизился и оказался почти на траверзе, разговоры в рубке прекратились, и все стали внимательно рассматривать его в бинокли. «Флаг английский. Ясно, что кораблик военный. Пушек штук 40, не меньше. Похоже, фрегат. Одна батарейная палуба идет в сторону Барбадоса. Может, тряхнем его, Леонид Петрович?» «Пока рано. Неизвестно, как с испанцами все сложится. Он нас не трогает, вот и мы не будем задирать англичан раньше времени. Тем более с нашим возом, который сзади идет воевать, несподручно. Давайте сначала его до Куманы доведем». «А если его только до Маргариты довести, дальше сами доберутся, а мы бы времени теряли». «Нет, слишком много сейчас на карту поставлено. Маргарита — остров, и с него все равно надо будет добираться до материка, чтобы отправить информацию вице-королю в Лиму. До Мехико далеко, а до Лимы все же гораздо ближе. Сами там разберутся, кому в первую очередь сообщать. И не дай бог наш истребок до Куманы не дойдет. Информацию о нас не доставит, а мы будем сидеть и ждать в полном неведении. Поэтому доведем его до самого порта, когда уже никакого риска попасться пиратам или утонуть от ветхости не будет. А там пусть он хоть на берег выбрасывается, но информация о нас дойдет до испанских властей». «Эх, жаль, а кораблик-то английский. Вроде ничего. Будет вам еще не один кораблик, тут такого добра хватает. А вот испанских вице-королей всего 2. Один в Мехико, другой в Лиме. И нам желательно подружиться с обоими, а уж после этого и отловом англичан можно заняться». Английский фрегат сделал попытку приблизиться, но тягаться в маневренности с судном из 21 века ему было трудно. ТЗ же спокойно подвернул влево, увеличив дистанцию, и стал удаляться. В бинокль было хорошо видно, как весь экипаж фрегата высыпал на палубу, разглядывая невиданное чудо. Ясно, что вскоре информация о странном корабле попадет на Барбадос. Ну и ладно, в конце концов, именно этого они сейчас и добиваются. Дискуссия в рубке закончилась, Стармех с Карповым ушли, и Леонид стал прикидывать, каким образом и до какого уровня крутости удастся модернизировать возможный трофей. Разумеется, исходя из того, что